31. Присутствовать гостем на своей собственной свадьбе оказалось занятием очень нервным. Главный конспиратор, наставлявший других, как себя вести, уже через полчаса он сам опростоволосился. Назвал Мишку Мишкой. Ему бы заткнуться и сделать вид, что ничего не случилось. Папа Берман, кажется, даже и не расслышал промашки. Он же глупейшим образом принялся объяснять, что харьковские ребята иногда звали Эдуарда Савенко Мишкой, то есть медведем, за его рост и телосложение. Рост, положим, проходил, казался правдоподобным, больше 1,80 м, но телосложение Преображенского трудно было определить как медвежье. Костлявому, исхудавшему во время пробега «Казахстан-Москва» Преображенскому больше подошло бы прозвище «Козлы». Анна и Бахчанян оттоптали поэту ноги под столом, а упрямец все вилял, пытаясь выпутаться из ситуации, в которую сам себя загнал оплошностью. Свадьба сидит за длинным пиршественным столом, сооруженным из нескольких столов, занятых у соседей. Во главе молодожены, выглядящие глупейшим образом. Женя с наколотым косо-белым накрахмаленным венчиком раскраснелась. Шоколадные глазки, косо под стать венчику, улыбаются. Ситуация, главным образом то, что ей предстоит настоящая брачная ночь с Мишкой, ее забавляет. Серолицый Мишка? Ему кажется все похуй. Если нужно ебать Женю, он будет ебать Женю. Поволжскую немку, девушку Эрику, с ней Мишка спал в Казахстане, нашли мертвой. Мишка испугался, что его обвинят в убийстве Эрики, и сбежал из... Эд даже не знает, в каком городе жил Мишка и была убита Эрика. Кажется, Мишка назвал Тольятти, где итальянцы строят автозавод. «Я хочу поднять тост за мою дочь Евгению Николаевну», и за дорогого Эдуарда Вениаминовича. Маленький бухгалтер, сверкнув очками, встает, держит рюмку очень далеко от себя. Пожелаем им счастливой супружеской жизни и успехов в построении семьи. «Горько, Женька!» — кричит Наташа Олейникова так страстно, словно это не фиктивная свадьба, а брак по любви. «Горько!» Поддерживает Сальери Морозов. Почему Эд пригласил Морозова? А он его не приглашал. Это дело рук или Жени, или Олейникова. А может быть, Сашка явился сам? Не станешь же спрашивать. Богема ведь, а не высшее общество. Эдуард Вениаминович и новобрачная поднимаются. Мишке Эдуарду приходится согнуться вдвое. Целуются. Женя с видимым удовольствием, обнимая шею Преображенского пухлыми руками. «Горько! Горько! Горько!» С ненужным энтузиазмом вопят гости. И Мишка Крючок, и баллон Женя слипаются вновь. «Ты тоже имеешь право на брачную ночь, Эд!» шепчет Бахчанян на ухо другу. И смеется. Эд думает, что если бы не Анна, не возникло бы всех этих сложностей. И это он бы сидел сейчас рядом с Женей, и когда ушли бы гости, занялся бы блужданием по ее пухлостям. Утверждают, что новобрачная много и охотно трахается. Анна. Он поглядывает через стол на подругу жизни. Подруга торопливо поедает винегрет. Слишком торопливо, по его мнению, и слишком жадно. Почувствовав, очевидно, его взгляд, подруга останавливается, улыбается ему, поднимает бокал с вином и тянется через стол к его водочной рюмке. «За тебя, Эдка, чтоб все было хорошо!» «За нас, Анна!» Винегретная свекла окрасила уголки губ подруги. К краю нижней губы прилепилась блесточка лука. «О, слушатель! Если тебе приходилось быть предателем, ты поймешь, какими глазами он смотрел на нее. Глазами начинающего предателя». Анне уже 31. Она старше Бахчаняна, старше всех в компании. Женя, разумеется, ему не нужна, однако есть и другие девушки. Безусловно, наличие постоянной женщины дает ему возможность полностью сосредоточиться на своей страсти, на творчестве. Женщина всегда под боком. Захотел секс, протянул руку. Однако он все чаще ловит себя на том, что стал чувствовать после сеансов любви с Анной — стыд. Да-да, не совсем понятный ему стыд. Как будто только что продемонстрировал свою слабость. Получается, что он воспринимает свой секс с Анной как непозволительную слабость. Мужик должен постоянно охотиться, иначе он теряет форму. Вспомнил Эд фразу, когда-то услышанную им от Толика Кулигина, самого большого донжуана, когда-либо им встреченного. «Самец должен менять самок». Он опять поглядел на Анну. Темный пушок был на жующей верхней губе подруги. «От белого хлеба и верной жены мы бледной немощью заражены». Пришли ему на память строки поэта, в честь которого его назвали Эдуардом, Багрицкого. В строчках что-то важное схвачено. 4 года я не расстаюсь с Анной. Говорят, сексуальное влечение исчезает через 2 года, и начинается привычка. Бледная немочь начинается. Папа Берман, пожелав всем счастливого и веселого вечера, удаляется в другую комнату. «Извиняюсь, дела. Мне завтра сдавать квартальный отчет. Вы, однако, не стесняйтесь, молодежь. Гуляйте, танцуйте, веселитесь». Мама Берман встает и открывает окно. Лицо ее после ухода мужа делается мягче, расслабляется. С цветного пахнет свежо, только что закончившимся дождем и паром, исходящим от высыхающего асфальта. 18 мая кончилось. Начинается 19 мая. В окнах стали проплывать в профиль фигуры поздних прохожих. Иногда профиль оборачивался фасом. После 11 нормальных прохожих, Эд считал их, рассчитывая после 25-го позволить себе еще рюмку водки, в раме окна появилась фигура милиционера. Сняв фуражку, милиционер отер рукой лоб. Надел фуражку. Привлеченный взрывом хохота из бермановских окон, поглядел на окна. Что, если ему вздумается зайти и проверить документы у присутствующих? «Молчи, сундук, рванина! А-а-а-а!» Стесин бросается на племянника Мариенгофа, но чтобы добраться до племянника, следует миновать колючие и ветвистые его руки. Кажется, что рук у сундука 4, а то и больше, как у божества Шивы. «Виталик, сучка трёпанная!» орёт гротескно длинный. У ограды бульвара милиционер, привлеченный шумом, поправил фуражку на голове и направляется к окнам Берманов. «Сундук, Виталик, заткнитесь, а! Мусор идет. Эд подбегает к паре клоунов, поскользнувшейся на ковре. Ковер соскользнул с хорошо натертого Жениной мамой пола, и клоуны грохнулись на пол. «Тише! Сюда идет мусор!» Эд понимает, что возня друзей шутливая, но именно это его и злит. «Нахуя орать? Зачем привлекать внимание?» «Ты чего дергаешься, Лимон?» Стесин поднимается, потирает ушибленное колено. «Какой мусор? Откуда?» Сундуков остался лежать на полу, изображает труп. В каждое окно Берманов заглядывает милиционер. Очевидно, второй находился ранее за кадром. «Шумим, товарищи?» спрашивает старший. Ему лет 25, не более. Сверстник правонарушителей. Но форма, служебные обязанности и подсознательная враждебность сельского парня — отслужив в армии, они охотно идут в милицию, чтобы не возвращаться в свои колхозы. К городским пижонам сообщают его молодому лицу суровость. Второй мусор, покинув свое окно, переместился за плечо старшего И теперь двойной портрет советских милиционеров украшает окно Берманов. Женя толкает мать локтем. «Свадьбу вот дочери празднуем». Мать гладит дочь по пухлому предплечью. «Свадьбу хорошо. Не забывайте только, что вы не одни в Москве. Не слишком шумите. Многие товарищи легли спать, отдыхают после работы». «Выпей за здоровье молодых, старшина, уваж!» Гнусаво гудит Ворошилов, двигаясь к окну с бутылкой водки и стаканами. «Нельзя. Служба». Окинув их холодными глазами еще раз, милицейские физиономии поворачиваются в фас и уходят в сторону Садового кольца. «Второй бы выпил, который помоложе. Но старшина — страшный козел. Жалобина». Бормочет Ворошилов, отходя от окна. «Смычка с классом не удалась, Ворошилкин!» Сидя на полу, Сундуков издевательски осклабился. «Где ж твой знаменитый талант сближения с народом? Пиздел, да я, да меня работяги у пивных ларьков от своих не отличают!» «С мусором трудно коммуникацию установить. Потом вы все выглядите подозрительно. Талик один чего стоит, с его костюмчиком. Один бы я запросто с ним общнулся. Еще бы и его на четвертинку расколол. А ты, Лимоныч, перетрухал ведь, сознайся». «Поставь себя на мое место, Игорь. Или на Миш... на место Эдуарда Вениаминовича. Ребята, я предлагаю убрать стол, будем танцевать». Свежебрачная хватает пару стульев и тащит их к стене. У нее наследственная, профессиональная хватка. Совместно с Неллей она некоторое время подвязалась в уборщицах самого передового журнала на втором Волконском. Мама Берман, маленькая, робкая русская женщина, была и есть профессиональная уборщица. Злодей-бухгалтер Берман, во всяком случае таким похотливым тираном, изображает папочку Женя, заставляет маму тяжело работать. «А где мой десерт?» В каждой компании есть человек, добровольно взявший на себя должность шута горохового. Такие люди служат как бы народным рупором, высказывают вслух коллективные восторги и желания. И на сей раз половина присутствующих желала танцевать, но другая половина, представленная Сундуковым, желала усладить желудок десертом. «Я поставлю алкоголь, фрукты и мороженое на стол у стены. Кто захочет, будет самообслуживаться». Мудрая Женя продолжает таскать стулья. «Правильно, по-западному, а-ля фуршет», — восклицает Анна Моисеевна. «А-ля фуршет», так же как «ля богем», произносилась Анной Моисеевной всегда с исключительной эмоциональностью. Может быть, так, по ее мнению, произносят свои слова французы. «Нечего за столом рассиживаться. Эдка, давай потанцуем». Красивая и жеманная Алочка принесла и уже наладила с помощью новобрачного Мишки Эдуарда проигрыватель. «И нежно вспоминая, иное небо мая, слова мои и ласки, и меня». Эд не любит танцевать с Анной, но дабы не обидеть ее, кладет руку на крупный бок подруги. Подумав, что фигура Анны напоминает самую верхнюю куклу в семье матрешек. Анна пьедесталистая. «Вы плачете, и в это...» аристократически каркает Вертинский, «что ваша песня спета, а это лето не согрето». Анна грациозной сарделькой подается к Эду. «Два шага в сторону, Эдка, ты совсем разучился танцевать». «Без любви огня, трам-там-там, дидлай», разворачивает их Вертинский, и Эд подается к Анне. От Анны пахнет кисло и затхло. Сожительница давно не была в бане. «Трам-тади, лади-дади-лам, трам-дидлам», закончил куплет глоссолалией белый эмигрант. Эд мылся недавно у Славы, Ринга Стара, принял ванну. В ванной пахло кошачьей мочой. У Ринга две сиамских кошки. Сиамские кошки были модны у московской буржуазии того времени. Сиамские кошки и православие. Сиамская кошка есть теперь у бахчанянов. Бах назвал ее киста, в честь опухоли. Бах увлекается медицинскими уродствами. У него такой период. Наташа Олейникова. Желтые волосы распущены, одно крыло нависает на щеку, заслоняя профиль и щекоча лицо партнера, танцует с бахчаняном. Не так, как другие пары, весело-спортивно или карикатурно-гротескно, как Сундуков, но в молчаливом, слишком душном объятии. Хотя и нельзя сказать, что они обнимаются, но пара выглядит неприлично. Эд видит, что Олейников со стаканом в руке, беседующий со Стесиным, время от времени поглядывает на свою Наташу из-за стесинского плеча. И маленькая фашистка Ирочка наблюдает за мужем и Наташей, но реагирует на происходящее по-своему. Присев у стола с фруктами, пьет водку с Нелей, сосущей папиросу. Неля наблюдает за Ирой, танцующей с Сундуковым. Она, кажется, злится. «Вроде мы дружная компания, однако сколько силовых линий пересекают нас?» — думает Эд. «Сколько неосуществившихся молний зреют, невидимые, в различных точках комнаты Берманов. Самые незаинтересованные — это он, Эд и кто еще?» Мишка Преображенский. Мишка будет трахать Женю, но душа его где-то в Казахстане. Последние дни Мишка занят поисками плана. Примечание. План является наркотическим средством и запрещен на территории Российской Федерации. Он говорит, что страдает без наркотика. Мишка спрашивал о плане у всех. Стесин, вот кто тоже не заинтересован здесь ни в ком, находится вне любовных игр. Или Эд видит, как Олейников покидает Стесина и с возгласом «Девочки, выпьем!» присоединяется к Нелле и бахчаняновской Ирочке. Стесин же, лишь на мгновение оставшись один, вдруг бросает на Наташу Олейникову такой же хмурый, теневой взгляд, каким на нее только что глядел муж. Мгновенный взгляд. Но Эд успел заметить. Неужели и он влюблен в Наташу, как бахчанян? Она, конечно, красивая, но разве могут все мужчины в компании быть влюблены в одну женщину? «Эд, что ты вертишься?» Сердитая Анна Моисеевна останавливается. «Тебе надоело танцевать? Так скажи». «Я хочу выпить. Пойдем выпьем». «Я не хочу. Смотри, не переусердствуй, ты мне обещал». «Можно вас, Аня?» Сальери, испанский злодей, красные губки в темной бороде, тотчас нависает над Анной Морозов. «Какая блядь!» — думает Эд зло, наливает себе полстакана портвейна и берет со стола яблоко. «Пить он сегодня будет умеренно, он сам себе обещал, на всякий случай. Все же это не просто еще одна поддача с друзьями, но деловая операция». Сашка с высоты своего роста шепчет Анне что-то, отчего Анна кокетливо улыбается. «Странным образом, — думает Эд, — он не ревнует Анну уже давно. Да и ревновал ли когда-либо? Кажется, да. Он уверен в Анне, или он думает, что она никому не нужна? Конечно, Анна толстеет и седеет, но физиономия и темперамент подруги жизни не изменились». Сашка угрожал ему ножом, защищая таким сумасшедшим способом честь Анны Моисеевны. Может, он влюблен в Анну? Вздор все это, думает он внезапно, и трогает за плечо Олейникова. Тот уже черт знает в какой раз подошел наполнить стакан водкой. «Володь, я забыл тебе сказать. Я отобрал стихи. Помнишь, ты мне говорил? 20 стихотворений. Отдай их Славе, Этька. Это его затея и его человек. Баба эта, Сюзанна Масси, американская писательница. Слава ведь ее в Ленинграде подцепил. Я ее, как и ты, даже не видел еще. Уже теперь решили твердо, кто будет, Володя? Отчего тут решать? Ты, я, Губаныч, Слава Лен и Наташа Горбаневская. Хорошая поэтесса. Когда Володька так вот подчеркивает, хорошая поэтесса, хороший поэт, другу понятно, что сам он в хорошести не уверен. Олейников смотрит не на Эда, а мимо него. Он озабочен поведением жены, опять танцующей с Бахчаняном, а может быть, стихами, вдруг зазвучавшими в нем. С ним такое бывает. В разгар веселья, средь шумного бала, вдруг выйдет в коридор или на лестницу и, присев, торопливо записывает стихи. Автоматическое письмо, что вы хотите? Я не в большом восторге. Нормально пишет. Но штампами. Интеллигентская поэзия. От прочитанных чужих стихов, а не от таланта. Слава говорит, что она нужна. В сборнике должен быть хоть один репрессированный. С репрессированным в сборнике куда легче издать книгу на Западе. Такие у них нравы там, Этька. Горбаневскую после демонстрации на Красной площади, говорят, знает теперь на Западе каждая собака. Но тебя, Володя, тебя знают больше. Меня помнят по смогу, Этька. О смоге писали в 1965-1966 годах. Уже забыли, наверное. Потом я не сидел, и Ленька не сидел, и ты нет, не говоря уже о Славе. Им там нужны страдальцы, жертвы. Ленинградский сборник пяти поэтов издают главным образом из-за того, что всех тянет Бродский. Бродский из-за своего процесса стал мгновенно известен на Западе. Остальных четверых там никто не знает. Полезно все-таки дружить с большими людьми. Эд попадает в сборник московских поэтов, хотя явился в Москву меньше 2 лет тому назад. Когда сборник выйдет, Эд будет законно и навсегда признан московским поэтом. В то время как скандинавский Пахомов, годами обивающий пороги дома литераторов Ливанский, даже четверть века движущийся по столичной орбите Сабгир, останутся вне сборника. Разумеется, Эд заслужил честь быть в сборнике оригинальностью своего таланта, думает он. Но с другой стороны, не будь он знаком с Олейниковым и Рингольном. Славка признался мне, что готов отсидеть 3 года в тюряге в обмен на публикацию книги на Западе. Я подумал и пришел к выводу, что я лично еще не готов к 3 годам. А ты, Володь? Славка старше нас всех. Ему, возможно, столько же лет, сколько Баху. Славке хочется признания. Упомянув Баха, Володька сдвигается и становится так, чтобы ему удобно было следить за танцующими. Неужели он всерьез ревнует Наташу к Баху? Бах ведь любит свою Ирочку, нуждается в ней и никогда ее не оставит. Да и Наташа, разве она покинет Олейникова? К чему все эти тревоги? Прожив 4 года с Анной, привыкнув к ней, Эд автоматически переносит модель своих семейных отношений на окружающие его пары. Он ошибается. Анне Моисеевне за 31. Она уже отбесилась, как цинично называет русский народ интенсивную сексуальную активность женщины между 20 и 30 годами. Наташе Олейниковой всего лишь 21. Вагричу Бахчаняну 30. У него большие, грустные армянские глаза и слава восходящей звезды, художника, единственной в своем роде газеты. Каждую неделю советский читатель раскупает 1 или 2 экземпляров с обязательным коллажем Бахчаняна на 16-й, последней странице. Бах остроумен. Он обладает врожденным шармом. Не зная ни слова по-армянски, он все же восточный человек, а на улице май, и чего не бывает, а? Не всем же быть, как наш поэт. Временами он совершенно слепнет, не видит жизни, девушек, радости его возраста ему недоступны. Творчество и честолюбие пожирают его. Произрастая в тени Олейникова, он рвется к славе. Вот портрет героя, только что написанный тогда им самим. Мелькают там волосы густо, настольная лампа горит. Во имя святого искусства там юноша бледный сидит. Бледны его щеки и руки, и вялые плечи худы. Зато на великое дело решился, не было б беды. Несмотря на иронические кавычки, в которые взято «святое искусство» самим поэтом, он восторженно поклоняется идолу святого искусства. Верит в то, что нет Бога, кроме искусства, поскольку у искусства нет единого физического храма. В Москве юноша, посещая музей имени Пушкина, молится картинам Ван Гога, Гогена и таможенника Руссо, последняя любовь его. Обожествляет чешский словарь современного искусства как Библию. Он любит Конопатова-Олейникова не за нарезанные, как колбаса, куски автоматического письма, но за способность, вдруг просияв тусклой медью физиономии, войти в кухню, где только что проснувшийся Этька сложил брезентово-алюминиевую кровать туриста и складывает простыню, и сказать: «Послушай, Этька, правда здорово, а?» «Я, что за дикое слово? Неужели вон тот — это я? Разве мама любила такого, желто-серого, полуседого и всезнающего, как змея? Разве мальчик в Останкине летом, танцевавший на дачных балах?» Всезнающего, как змея, Олейников высвистывал и вышуршивал, подражая, может быть, кобре из документальных фильмов. Загород Этька начинался тогда сразу за Рижским вокзалом, а Останкино, где Сашка Морозов живет, у кино «Титан», в Останкино было Этька, глубокое Подмосковье, с дачами. Великолепный поэт Ходасевич, великолепный. Володька включал шепот и продолжал: «На дачных балах это я, тот, кто каждым ответом, желторотым внушает поэтам отвращение, злобу и страх». Отвращение у Олейникова истекало ядовитыми индустриальными кислотами. Злоба выглядела куском голландского сыра, окрашенным к злобе, казалось бы, никакого отношения не имеющими желторотыми поэтами и желто-серыми щеками старевшего в Париже Ходасевича. А в страхе было 10 звуков «ха». Любит ли он Олейникова? О, вне всякого сомнения. Но по природе своей Эд не может оставить друга в покое. Ему нужно сломать Володьку для того, чтобы употребить кое-какие его части при постройке самого себя, вернее, при надстройке и реконструкции Э. Лимонова. Простим его. Он стремится к этому не из мелкого эгоизма, не для того, чтобы отобрать олейниковский кусок мяса, но повинуясь инстинктам высшего порядка. «Любя, пожираю» — вот каким девизом можно наградить нашего героя. Правда и то, что пожирает он только тех, кто с дефектом, кто не может бежать, болен. На таких и набрасывается обычно хищник.